Говорится, Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 28 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Арцахе побывал министр спорта и молодежи Армении. Серж Саркисян переизбран лидером Республиканской партии Армении. Вступление Турции в Евросоюз исключено. Скончался легендарный авиаконструктор Иван Микоян. Итак, подробности новостного блока. В конце прошлой недели президент Баку Саакян встретился на территории средневекового монастырского комплекса Святой Богородицы близ села Дадиванг с участниками молодежного тура «Узнаем нашу страну». Президент Саакян с удовлетворением отметил, что подобные туры стали традиционными, подчеркнув их важность в деле патриотичного воспитания подрастающего поколения, ознакомления с историей, культурой, природой родной страны, укрепления дружеских связей. В теплой и непосредственной обстановке были обсуждены также вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики страны, региональных процессов, хода конституционных реформ, молодежной политики. В тот же день президент Саакян посетил село Талиш, где на месте ознакомился с ходом реализуемых программ. В субботу в резиденции президента НКР Баку Саакяна состоялась торжественная церемония награждения группы воинов-освободителей в связи с 25-летием формирования воинской части номер 38043 армии обороны. В своем слове Баку Саакян отметил, что в обороне и обеспечении безопасности Республики Арцах принимали и принимают участие наши сестры и братья, представляющие все части армянского народа. Президент Саакян подчеркнул, что свободная, независимая сильная Родина является наивысшей ценностью для всех нас и что впредь будет сделано все возможное для последовательного повышения обороноспособности армии, развития и усиления страны. В тот же день президент Саакян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры НКР. Президент поздравил присутствующих с профессиональным праздником, вручил государственные награды группе сотрудников прокуратуры. В своем слове президент НКР подчеркнул роль прокуратуры в жизни страны, отметив, что это важная служба, которая требует высоких профессиональных, человеческих и моральных качеств, серьезной подготовки, самоотверженности и ответственности за выполнение служебных обязанностей. Задачи, стоящие перед системой, вопросы улучшения рабочих и социальных условий сотрудников всегда находятся в центре внимания государства и впредь будет сделано все возможное для их решения на должном уровне, подчеркнул Баку Саакян. Президент Республики Арцах Баку Саакян начал консультации по проекту новой конституции, представленному профессиональной комиссией по конституционным реформам при президенте. Президент провел встречу с группой активистов Арцахского освободительного движения, назвав символичным начало данного процесса именно в подобном формате. В минувшую субботу президент НКР Баку Саакян принял министра спорта и по делам молодежи Армении Грачу Растамяна. Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств, взаимодействия соответствующих ведомств НКР и Армении. Глава государства отметил, что с Министерством спорта и по делам молодежи Армении уже сложились прочные деловые связи, что во многом способствует эффективной реализации различных программ в нашей республике. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. С рабочим визитом Арцах посетил министр спорта и по вопросам молодежи Республики Армения Рача Рустомян. Он побывал в ряде школ Степанакерта и города Шуши, ознакомился с состоянием спортзалов и инвентарем. Затем в столичной школе номер 1 состоялась встреча с директорами школ, спортшкол, президентами федерации, работниками сферы спорта. Сопровождали делегацию Армении министр образования, науки и спорта НКР Слава Асырян, руководитель управления спорта при министерстве Ашот Даниэлян. Слава Асырян в своем слове отметил, что сотрудничество между двумя аналогичными структурами есть. Этим визитом мы хотим еще больше укрепить это сотрудничество. Համագործակցությունը միշտ էլ եղել է միջական այս աշխատանքային այցով ցանկանում ենք որ այդ համագործակցությունը ավելի ամրապնդվի Министр спорта Армении рассказал о трех основных направлениях развития, на которые будут уделяться особое внимание. Это развитие детско-юношеского спорта, пополнение сборных команд, массовый спорт и большой спорт. Առաջինը դա մանկապատանեկան սպորտն է, հավաքական թիմերի համալրման աշխատանքը, երկրորդը մասսայական սպորտն է եւ երրորդը մեծ սպորտն է։ В ходе встречи обсуждались ряд проблем, связанных с нехваткой спортинвентаря, необходимостью переподготовки кадров, оптимизация федерации, низкая зарплата работников спортшкол и так далее. После встречи мы поинтересовались, как прошла встреча министра спорта и по вопросам молодежи Армении с президентом Республики Арцах и какие вопросы обсуждались на ней. Обсуждались вопросы развития спорта Нагорно-Карабахской республики и укреплению сотрудничества между Министерством спорта Армении и нашими коллегами из Арцаха. Конечно, есть ряд вопросов, которые нужно и можно более оперативно, более конструктивно решать. Мы постараемся все это наладить. Самое главное, можно сказать, и в национальных федерациях, чтобы их работа более институционально все проходила и более прозрачно, чтобы взаимопомощь, которая есть, и тех атлетов, которые, я уверен, просто есть в Нагорно-Карабахской республике, но они менее известны, как бы, их мы плохо знаем. Мы их обязательно найдем, поможем, и я думаю, что в ближайшем будущем у нас будут призеры и чемпионы не только по неолимпийским видам спорта, но и по олимпийским. Вот это направленность мы будем углублять. Президент Армении Серж Саркисян направил телеграмму соболезнования председателю Государственного совета Кубы, председателю Совета министров Раулю Кастро Руссу в связи с кончиной брата Фиделя Кастро Русса. Серж Саркисян выразил соболезнования и поддержку Раулю Кастро и дружественному народу Кубы. Роль и значение Фиделя Кастро в новейшей истории Кубы действительно трудно переоценить. Это тяжелая потеря для народа Кубы, который питает к нему искреннее уважение и любовь. Фидель Кастро продолжит вдохновлять и вести вперед новые поколения кубинцев, сказано в соболезновательной телеграмме президента Армении. Президент Армении Серж Саркисян единогласно переизбран на съезде Республиканской партии Армении ее лидером. Серж Саркисян отметил, что сейчас ответственный период, много чего нужно сделать, и у партии есть опытная и сильная команда. В случае победы Республиканской партии на предстоящих весной 2017 года выборах в парламент, правительство республики вновь возглавит действующий премьер-министр Армении Карен Карапетян, сказал президент. Вступление Турции в Евросоюз полностью исключено, об этом заявил глава фракции христианских демократов в Европарламенте Манфред Фебер, передает РИА Новости со ссылкой на немецкие источники. Членство в Евросоюзе для Турции не будет, сказал немецкий политик, добавив, что с Анкарой более разумно заключить отдельные соглашения о сотрудничестве в области экономики, культуры и студенческого обмена. Европарламент на пленарной сессии 24 ноября в Страсбурге одобрил резолюцию, призывающую к приостановке переговоров о вступлении Турции в сообщество в свете действий турецких властей, что вызвало резкую реакцию в Анкаре. По словам премьера Турции Бинали Йылдырыма, документ не имеет для его страны никакой юридической силы. На 90-м году жизни в Москве скончался Иван Микоян, авиаконструктор, один из создателей истребителя МиГ-29. За проект многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29 Иван Микоян дважды становился лауреатом Госпремии СССР и оставался советником российской самолетостроительной корпорации МиГ до конца жизни. Открытие границы между Турцией и Арменией является вопросом, который касается их самих. Как сообщает турецкий корреспондент АПА, об этом в ответ на вопрос армянского депутата «Закрытые границы с Арменией кандидата на членство в Евросоюз Турции создают последние проблемы в налаживании тесных контактов с Евросоюзом и что можете сказать в связи с этим», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии закрытия 62-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Стамбуле. По его словам, этот вопрос интересует прежде всего Турцию и Армению и может быть обсужден на двустороннем уровне. Необходимости в моих комментариях нет. Турции задержаны 12 граждан России, которых подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Вместе с ними задержаны 2 азербайджанца, 2 выходца из Узбекистана, 1 из Таджикистана и 8 граждан Турции. Об этом пишет турецкая газета «Милиет». У них обнаружено оружие, военная форма, электронные носители информации, бумаги на нескольких языках и наркотики. По версии спецслужб, они планировали пробраться на территорию Сирии и примкнуть к исламскому государству. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.